Глава 20. Деревянная нога дорисовал в счет зим изображение торговой компании Джексона внутри типи под крошечной шапкой бизона. Снаружи добавил две фигурки, размахивающие томагавками, и третью с руками-палочками, прикрывающими развилку палочек ног. Увидев эту часть картинки, малыш на индейский манер прикрыл рот ладонями и захихикал. Когда снежные сугробы начали таять, в деревню Шайенов, где зимовали торговцы, прискакал какой-то белый гость. Его приветствовали широкими улыбками и радостными криками. Матери поднимали повыше младенцев, чтобы те прикоснулись к черной сутане, видневшейся из-под накидки из бизоньей шкуры. Деревянная нога познакомил Чарльза с седоволосым иезуитским миссионером. 65-летний отец Пьер Жан де Смет был легендарной фигурой. Родился он в Бельгии, но еще в юности эмигрировал в Америку. В 1823 году он окончил католический колледж рядом с Сент-Луисом и начал свою знаменательную службу на равнинах. Он не только обращал индейцев в христианскую веру, но и стал их преданным сторонником. Порой он добирался даже до долины Уиламет. Для сиу, черноногих, шаенов и других племен – он был черной рясой, исповедником, посредником при встречах с белыми и просто другом. У вечернего костра де Смет проявлял прекрасное чувство юмора и замечательное знание индейских обычаев. «Мистер Мэйн», — сказал он, — «уверяю вас, если индейцы грешат против белых, то лишь потому, что белые намного больше согрешили против них. Если они гневаются, то лишь потому, что белые спровоцировали их к этому. Других объяснений я не принимаю. Только когда жестокость перестанет быть для Вашингтона официальной политикой, на равнинах может воцариться мир». «Вы думаете, такое возможно, отец?» «Шансов мало», — ответил де Смет. «Алчность слишком часто побеждает добрые намерения. Но я все равно продолжаю верить и убеждениям своим не изменю. Я буду бороться за царство мира, пока меня не призовет Господь». На западе Миссури было три наиболее оживленные дороги. Старый сухопутный Орегонский тракт проходил по долинам реки Плат. К нему примыкал новый Бозманский тракт, ведущий к золотым приискам Монтаны. Тракт на Санта-Фе шел на юго-запад, к Нью-Мексико. Лежащая между северными и южными путями дорога Смоки-Хилл, названная в честь одноименной реки, вдоль которой она в основном пролегала, вместе с другими западными дорогами шла в направлении рудников Колорадо. В мае 66 года торговая компания Джексона, находясь еще в 30 милях к югу от Смоки-Хилл, встретилась с другим белым. Этот толстый человек, ехавший в крытом фургоне, носил косы, а подстриженная над лбом челка была густо смазана жиром и стояла торчком. Чарльзу он показался похожим на Санта-Клауса, который только что где-то хорошенько гульнул. Толстяк сердечно приветствовал их и предложил провести вместе ночь. «Нет, спасибо. Мы спешим, Глин». Без улыбки ответил Джексон и подал компаньону знак ехать дальше. Проехав мимо фургона, Чарльз заглянулся через плечо и с изумлением увидел, что из-под белого брезента на них смотрит индейская девочка лет 14 или 15. Ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она поменьше ела. А так несколько лишних подбородков делали ее похожей на взрослую женщину. «Сразу видно, что вам этот человек не нравится», — сказал Чарльз. «Что, конкурент?» «Только не для нас. Он торгует спиртным и оружием. Зовут Септимус Глин. Одно время работал на агентство в Верхнем Арканзасе. Его даже индейское бюро терпеть не может. Шныряет везде тайком, продает то, чего нельзя продавать». И постоянно меняет молодых девушек, обольщает сладкими речами, наплетет всякого, пока девчонка в него не влюбится, и увозит ее с собой, а потом продает, когда она ему надоедает. Я видел девушку в фургоне. Само собой. С отвращением сказал Джексон, даже не повернувшись, чтобы убедиться в этом. Из племени Кроу наверняка. Он и волосы подстриг на их манер. Кроу – красивый народ, но он успеет изуродовать девку, пока наслаждается ею, а потом в шлюхи отдаст. Чарльз посмотрел вслед фургону, который добрался уже до края серой равнины, и порадовался, что ему не пришлось общаться с Септимусом Глином. При встрече с Уиллой Паркер он обязательно расскажет ей, что не все белые эксплуатируют индейцев. Вот Джексон не такой. И тот иезуитский священник тоже. Он надеялся, что Элли приятно будет это услышать, и с удивлением понял, что ему хочется доставить ей удовольствие. До дороги Смоки-Хилл они добрались со всеми 46 лошадьми, вырученными за проданные товары. Деревянная нога то и дело повторял, что новый партнер принес ему удачу. К югу от Смоки-Хилл ни одного белого, кроме глина, они не встретили. Но когда выехали на дорогу, им пришлось двигаться на восток против потока из кавалерийских отрядов, фургонов-переселенцев и дилижансов. Целый караван фургонов, ехавших по два и три в ряд, отказался уступить им дорогу, и торговцы погнали лошадей между повозками, глотая пыль. Дважды валы чуть не затоптали Фенимора. Две дорогие лошади сбежали. Разъехавшись с фургонами, они остановились. Оба выглядели так, словно окунули лица в желтую муку. От пыли глаза казались больше, а белки – белее. «Богом клянусь, Чарли, я никогда не видел столько переселенцев в это время года. Такое движение наверняка разозлит Сью и Шаенов, да?» «Верно», – кивнул деревянная нога. Чарльз долго смотрел вслед круглым брезентовым крышам, кативших на восток фургонов. «Знаете», – наконец сказал он, – «я испытал странное ощущение, когда те фургоны отказались уступать нам дорогу. Я вдруг понял, что чувствуют индейцы». В 30 милях от форта Райли они увидели первые столбы, отмечавшие путь будущей железной дороги. Примерно через каждую милю после этого они проезжали мимо уложенных в штабеля телеграфных столбов, которые ожидали установки. Один штабель успел превратиться в пепел и груду обгоревших остатков. «Разговоры по проволоке индейцам не нравятся почти так же, как новые переселенцы», – заметил Джексон. Они двигались дальше. Загорелый и обветренный после возвращения к жизни на воздухе, Чарльз чувствовал себя в полной гармонии с окружавшей его природой. Его тоска понемногу исчезала, уступая место вновь возрождавшейся энергии и интересу к жизни. Даже если он еще не исцелился полностью, выздоровление уже началось. Утро выдалось теплое. Чарльз снял цыганское пончо, закатал рукава рубахи и, зажигая сигару, заметил, что в их сторону из прерии повернуло еще 8 фургонов. Это оказались армейские санитарные повозки на высоких колесах. Каждую тащили 2 лошади. Вокруг, образовав защитное кольцо, скакали солдаты. «Это еще что такое?» – пробормотал Джексон. Они согнали своих мулов и лошадей в круг и ждали. Санитарные повозки остановились. Какой-то полковник спешился и приветствовал их. Второй офицер выпрыгнул из переднего фургона. Это был жилистый мужчина с хищным лицом и жесткими рыжими волосами, тронутыми сединой. Его лицо поразило Чарльза сильнее, чем 3 звезды на его мундире. «Доброе утро», – заговорил генерал. «Откуда вы едете, джентльмены?» «С индейской территории», – ответил деревянная нога. «Мы зимовали у шаенов», – добавил Чарльз. «Я здесь с инспекцией. Какое у них настроение?» «Ну...» – осторожно начал Джексон. «Учитывая то, что ни один деревенский вождь не представляет все племя, я бы предположил, что настроение в целом недоверчивое. Черный котел, мирный вождь, говорил нам, что не знает, как долго сможет удерживать своих молодых воинов». «Вот как?» – уже сердито спросил генерал. «Тогда мне лучше поговорить с тем краснокожим. Если в здешних краях снимут еще хотя бы один скальп с белого человека, я тоже не смогу удержать своих людей». После этого он сразу успокоился. Чарльз затянулся сигарой и выдохнул облако голубого дыма. Генерал пристально посмотрел на него. «Мне показалось, или я действительно услышал признаки южной речи, сэр?» «Более чем признаки, генерал. Я воевал с Уэйдом Хэмптоном». «Значит, опытный солдат». «Любите сигары, сэр?» Чарльз кивнул. «Я тоже. Приглашаю вас выкурить одну из моих, пока мы готовим еду». «Спасибо, генерал, но я очень тороплюсь на восток. Давно не видел сына». «Что ж, тогда спокойного вам пути». Жилистый офицер небрежно отсалютовал Чарльзу и вместе с полковником пошел обратно к фургонам. «Ты что, знаешь этого со звездами?» спросил Джексон, когда они двинулись дальше. «Конечно, то есть видел его портреты. Это его мерзавцы сожгли почти весь мой родной штат. «Бог мой, ты ведь не хочешь сказать, что это Билли Шерман?» «Хочу. Это он. Интересно, что ему здесь нужно?» В Райли он узнал ответ. Вскоре после того, как Чарльз проезжал через Чикаго, Шерман принял командование Миссисипским военным округом. Свою штаб-квартиру он перевел в Сент-Луис, а после в марте убедил Гранта создать отдельный гарнизон долины реки Плат, чтобы сократить слишком громоздкий гарнизон Миссури и получить возможность лучше управлять ими обоими в рамках одного округа. Это не понравилось Джону Поупу, командующему гарнизоном Миссури. После этого по армии неизбежно поползли слухи. Более крупная административная единица скоро наверняка переименует гарнизон Миссури. Шерман считает командующего гарнизоном реки Плат Сент-Джорджа Кука слишком старым, хотя тому всего 56. Он хочет поставить на место Поупа Уинфилда Хэнкока, Хэнкока Великолепного из Геттисберга. Он хочет, чтобы Конгресс санкционировал создание новых пехотных и кавалерийских полков и направил часть из них на патрулирование равнин, хотя до начала сезона передвижений сделать это уже невозможно. У Чарльза сложилось впечатление, что Шерман очень плохо относится к индейцам, хотя и не хочет участвовать в расправах над ними. «Шерифы нации», – так Шерман называл роль армии. Поп занимал более активную позицию. Он настаивал, чтобы обозы переселенцев организованно покидали сборные пункты, такие как Ливенворт. Иначе, говорил он, его солдаты не отвечают за их безопасность. У маркетанта Чарльза ждало письмо от Дункана. Надо же, оказывается, он теперь гораздо ближе, чем когда я уезжал. Его еще в январе перевели в форт Ливенворт. Давайте-ка поскорее продадим всех этих лошадей. К 1 июня все животные были проданы, и казна партнеров пополнилась на 2 с лишним тысячи долларов. Торговцы поехали на восток и в Топике положили деньги в банк, оставив себе по $50 на личные расходы. В счете Зим Джексон нарисовал 3 мешка со значком доллара на каждом. Они с Чарльзом пожали друг другу руки, Чарльз обнял малыша, и партнеры договорились о встрече 1 сентября. Хитро глянув на Чарльза, деревянная нога спросил: «Собираешься куда-нибудь, кроме Ливенворта? Ну, это я на случай, если ты вдруг мне понадобишься». «О!» – Чарльз уже вскочил в седло. «Ну, разве что в Сент-Луис. Навещу парикмахера». Борода у него отросла, длинная и густая. «Схожу на какой-нибудь спектакль. Я ведь познакомился с актрисой, помните?» «Точно. А я почти забыл». Чарльз усмехнулся. «Та дерзкая вольнодумка, которая может сама пригласить джентльмена на ужин, ничуть не беспокоясь, что ее за это начнут презирать». «Именно она. Ты раньше был такой раздражительный, я так и подумал. Этого парня что-то гложет. Оказалось, все дело в Августе твоей». «Августа была матерью моего сына», — внезапно побледнев, резко произнес Чарльз. «Она умерла, и я никогда не упоминал ее имя». «На его не упоминал. Ты называл его во сне, Чарли. Думаю, это был приятный сон. Прости». «Ладно, все в порядке. Желаю тебе всего хорошего. Ты мой друг. Мне чертовски повезло, что я встретил тебя тогда в казармах Джефферсона. И мне: передавай привет своему пацану и не ввязывайся в драки в тавернах». «Только не я», — сказал Чарльз и ускакал. От городка Ливенворт дорога шла строго на север к гарнизону. Чарльз легким галопом проехал эти 2 мили мимо аккуратных фермерских наделов и административных зданий и складов Russell, Majors и Odell. Крупная транспортная компания, осуществляющая перевозки по американскому западу в 1850-х, начале 1860-х годов. Гигантского скопления фургонов, нагромождения разных грузов, составленных штабелями, валов в загонах, шумных возничих. Справа под высоким обрывом текла река, не видно ему с дороги. Сам гарнизон занимал площадь в 10 квадратных миль и состоял из штаба, казарм и подсобных помещений для 6 рот, а также большой интендантской базы, которая обслуживала форты на западе. Первый военный городок основал полковник Генри Ливенворт в 1827 году на правом берегу Миссури, недалеко от того места, где она сливается с рекой Кау. Квартира Джека Дункана была типичной для всех гарнизонов Запада. В спартанских комнатах обычно стояла железная печь и мебель, которую привозили с собой, покупали на месте или просто сколачивали из ящиков и досок. При других обстоятельствах бригадный генерал поселился бы в старом бедламе, так прозвали казармы офицеров-холостяков, где квартиры были поменьше. Но так как чином он превышал одного женатого капитана, который занимал квартиру для семейных, капитан с женой и ребенком выехали, а Дункан с Мариной Гусом въехали туда. Такое нередко происходило с младшими офицерами, и тогда говорили: «Ну вот, опять кирпичи посыпались». Чарльз просто поверить не мог в то, как вырос его сын с прошлой осени. Маленький Гус так проворно бегал по скромной гостиной Дункана, качаясь из стороны в сторону, что Чарльз постоянно бросался к мальчику из страха, что тот упадет. Дункана это ужасно забавляло. «Не надо его ловить, он прекрасно держится на ногах». Чарльз быстро понял, что это действительно так. «Он меня не знает, Джек». «Конечно, не знает». Дункан протянул руки. «Гус, иди к дяде». Малыш без колебаний вскарабкался к нему на колени. Дункан показал на гостя. «Это твой папа. Хочешь пойти к папе?» Чарльз потянулся к мальчику. Гус завизжал. «Думаю, дело в твоей бороде», — сказал Дункан. Чарльз не нашел в этом ничего смешного. Больше часа он пытался заманить сына к себе на колени. Но после того, как это ему наконец удалось, малыш сразу вцепился в его большие пальцы и принялся громко хохотать, когда Чарльз начал подбрасывать его на одном колене вверх-вниз. Из кухни пришла Марин и выразила неодобрение, но Чарльз не остановился. Дункан откинулся на спинку кресла и закурил трубку. «Отлично выглядишь, Чарльз. Похоже, такая жизнь тебе на пользу». «Я скучаю по Августе. Мне всегда будет ее не хватать. А в остальном я никогда не чувствовал себя счастливее». «Наверное, этот Адольф Джексон – славный парень». «Самый лучший». Чарльз слегка откашлялся. «Джек, я должен еще кое-что сказать насчет Августы. Вернее, об одной женщине, с которой я познакомился в Сент-Луисе. Она актриса в одном из местных театров. Мне бы хотелось ее повидать, но я не хочу оскорбить память Гус». «Ты порядочный и деликатный человек», — немного помолчав, очень серьезно произнес Дункан. «Многие на твоем месте даже не подумали бы об этом. Я вовсе не жду, что ты до конца жизни останешься затворником. Августа бы этого тоже не хотела. Мужчине нужна женщина, такова жизнь. Так что отправляйся в Сент-Луис тогда, когда захочешь». «Спасибо, Джек». Чарльз широко улыбнулся стоящей рядом Марин, которая все еще хмуро поглядывала на его поношенную одежду, спутанную бороду и опасные игры с сыном. Но он был так счастлив, что просто не обратил внимания на ее недовольство. «Даже не верится, что жизнь может быть так прекрасна», — сказал он, глядя на сына, который уже становился похожим на мать. «Я рад», — улыбнулся Дункан. «Мы все слишком много страдали в прошлом». Поднялся занавес, и актеры, взявшись за руки, сделали шаг к авансцене. Трамп потянул их дальше, сорвал с головы шапку дровосека и взмахнул ею, отвечая на аплодисменты. Потом отцепил с грубой хламиды свою приносящую удачу хризантему и бросил увядший цветок, уже скорее коричневый, чем белый, в зал. Какой-то толстяк поймал его, рассмотрел и отбросил в сторону. Актеры снова поклонились. Потом Трамп поклонился в третий раз, уже один. Уилла и женщина, игравшая его жену, обменялись страдальческими взглядами. Уилла была в нарядном платье с высокой талией в соответствии с ролью молодой возлюбленной. Сегодня они играли пьесу Мольера «Лекарь по неволе». Как гласила афиша, пьесу дополнил и улучшил мистер Трамп. Чарльзу, который стоя аплодировал в передней ложе слева от сцены, показалось, что распутывание шуточного заговора против дровосека, притворявшегося известным лекарем, замирало по меньшей мере четырежды, когда Сэм Трамп произносил комические монологи, выбивавшиеся из пьесы. В одном говорилось о неких отелях со специфическими французскими названиями. Зрители, состоявшие в основном из мужчин, одобрительно ревели, замечая некоторые намеки на местные реалии. Чарльзу вообще-то было все равно, насколько Трамп переписал Мольера. Как и большинство сидевших в зале, он был захвачен появлением на сцене Уиллы Паркер. С момента первого выхода она привлекла всеобщее внимание. И даже не своей красотой, а какой-то непостижимой силой, которая исходила из ее глаз, притягивала к ней взгляды и уже не отпускала ни одной секунды за то время, что она была на сцене. Возможно, все большие актеры обладали таким качеством. Чарльз вытянул руки над барьером ложи, продолжая хлопать. Его движение привлекло внимание Уиллы. Чарльз как следует помылся, щедро заплатил цирюльнику, чтобы тот хорошо поработал над его бородой, купил недорогой коричневый сюртук и брюки к нему. Когда Уилла посмотрела в его сторону, Чарльз заметил в ее глазах сначала удивление, а потом радость. Он кивнул ей и улыбнулся. Неожиданно взгляд Уиллы метнулся к ложе напротив. Она была пуста, и только занавеска еще качалась после ухода какого-то зрителя. Наконец занавес опустили, явив зрителям нарисованные на нем рекламные изображения ресторанов и магазинов. Аплодисменты стихли. Зрители, почти сплошь мужчины и всего несколько женщин с кавалерами, потянулись к выходу. Чарльз все думал о том, что могло вызвать тревогу, которую он заметил на лице Уиллы. Волнуясь, как мальчишка, он поспешил к служебному входу, где в прошлом году не дал возничьему избить лошадь. Получив $0.50, швейцар охотно пропустил его мимо других джентльменов, которые тоже жаждали попасть внутрь. Благодаря высокому росту Чарльз мог смотреть поверх голов большинства поклонников, рабочих сцены, актеров и всех тех, кто был за кулисами. Возле коридора, ведущего гримерным, он увидел Сэма Трампа. Он стоял там, вероятно, для того, чтобы все желающие встретиться с актерами, проходя мимо него, сказали бы ему что-нибудь приятное. Чарльз сделал это с превеликим удовольствием. «Спасибо вам, милый юноша, спасибо!» Сияя от радости, воскликнул Трамп. «Мне знакомо ваше лицо. Вы из Бостона?» «О нет, из Цинциннати!» «Сент-Луис, но теперь у меня борода». Он протянул руку. «Чарльз Мэйн, конечно, прекрасно помню». Ничего он не помнил. «Безмерно рад, что вы зашли к нам сегодня. С завтрашнего дня я ожидаю аншлаг. Билетов наверняка не будет». Его взгляд уже скользнул через плечо Чарльза, высматривая очередного поклонника. Чарльз проскользнул мимо него, почувствовав запах пота, но не спиртного. Должно быть, Уилла преуспела в своих намерениях. Все двери гримерных были открыты, кроме последней справа. Чарльз предположил, что это гримерная Уиллы, так как возле нее уже топтался какой-то невысокий, аккуратно одетый мужчина. Когда он подошел ближе, мужчина обернулся. Чарльз сразу узнал эту неестественно напряженную позу, тщательно подстриженную бородку клинышком, нафабренные усы, отполированные до блеска ботинки и одежду без единой складочки. Поклонником Уиллы был тот самый человек, который выгнал Чарльза из армии. Капитан Гарри Венейбл.